Глава 19. От работы дохнут банши. Пространство просторного зала поглотил полумрак. Восковые свечи отбрасывали тени на лица обитателей злачного места, превращая их черты в жуткие злобные маски. Вдоль стены тянулись столики с приставленными к ним стульями. Стертый дощатый пол в центре помещения говорил сам за себя. Это место для танцев. Левее деревянной сцены, практически скрытый тяжелыми бархатными шторами, стоял массивный стол, за которым худощавый мужчина до блеска натирал кубки. Стейнер наклонился к Риган, стараясь говорить так, чтобы только она услышала. «Направляйся к самым дальним столикам». Его низкий голос обдал теплым дыханием ухо девушки. Он заметил, как банши вздрогнула, словно его слова тронули не только слух, но и что-то глубже. Ее плечи напряглись, а взгляд стал потерянным. Когда она невольно ахнула, он уловил отблеск свечей, играющих в ее глазах. Ее дыхание стало прерывистым, а затем она выдохнула так, словно из нее выбили весь воздух. Это заставило Стейнера напрячься и ненадолго замереть. На долю секунды он позволил своему выражению лица выдать удивление, прежде чем вновь взял себя в руки. «Ступай!» Придав своему голосу жестокости, жнец подтолкнул застывшую банши. Сев за столик, конвоир мятежных душ стал скрупулезно осматривать помещение, каждый уголок и незначительную деталь, и пришел к выводу, что в столь поздний час собралось подозрительно мало созданий. Стрелки настенных часов показывали, что время перевалило за полночь. Это значило, что пришло время для разврата и темного колдовства. Бубнёж сбоку мешал мыслительному процессу. Стейнер был готов рявкнуть на несмышленную Риган, но веточка, которую она крутила в руках, завладела его вниманием, и сердце рухнуло вниз. «Это же кипарис? Символ смерти, верно?» — поинтересовалась банши, и, не дождавшись ответа, втолкнула хвою в пирамидальную вазу из дымчатого стекла. «Ловушка!» — пронеслось в его сознании, и тело бросило в холодный пот. Стейнеру впервые стало страшно. Не за себя. Стараясь подавить первые распускающиеся лепестки паники, он глубоко вдохнул и задержал дыхание. В ее взгляде он увидел интерес и не более. Губки были поджаты, а голова покоилась на ладонях. Тонкие, длинные пальчики отбивали на щеках ритм мелодии, которая, видимо, звучала в голове у помощницы. К ним подошел виночерпий и поинтересовался, желают ли гости выпить. Стейнер заказал для себя бренди, а для Риган — медовое вино. В затылке закололо, и это могло значить только одно — кто-то прощупывает его магический потенциал. Он знал, что дураков здесь не водилось, и если Малкехи сообщили, что про него расспрашивал жнец, то мятежный дух подготовился. Приближающиеся тяжелые шаги вырвали его из размышлений. К ним направлялся огромный тучный мужчина с подносом, на котором стояло два кубка. «Надеюсь, сегодня удача на нашей стороне», пробормотал конвоир, обращаясь к Риган, и, создав энергетический импульс в руке, направил поток в сторону идущего. Напарница взвизгнула. Жнец едва успел послать ей мимолетную улыбку за секунду до того, как швырнул заклинание. Мужчина, который нес их напитки, отлетел к противоположной стене и проломил ее. Повисла гнетущая тишина. Трое мужчин и две женщины, что сидели за столиками, отодвинули свои кубки и медленно поднялись со своих мест. У троих были черные глаза. Сквозь них проглядывались духи, овладевшие телами. У женщины, стоящей чуть поодаль, глаза тускло мерцали оранжевым цветом. На ее голове появились маленькие рожки. Низшая, но все-таки демоница. А последний мужчина оказался колдуном. От него разило мертвечиной. Некромант. «Темного колдуна беру на себя, и что бы ни случилось, я за это не отвечаю», процедила Риган и недовольно глянула на Стейнера, которого, похоже, нисколько не мучила совесть за то, что он притащил ее на побоище. «Истинная королева», — покачал головой жнец. «Такая уж работа у нас». «От такой работы можно сдохнуть. Тебе-то все равно. Ты давно умер», — прикрикнула она, уворачиваясь от полетевшего в нее стула. Банши смотрела, как жнец с мечом в руке рванул в сторону духов, а вот демон и некромант как-то слишком злобно скалились в ее сторону. «Но-но, я не так проста, как кажется». Ткнув в них указательным пальцем, процедила Хоув, задирая носик. «А, впрочем, гори оно все демоническим пламенем». И, договорив последние слова, она рванула в сторону двери, к выходу. Она не боец ближнего боя. Ей нужно пространство. Нужно быть подальше от ее жнеца. И если она закричит, то не поздоровится никому. За те месяцы, что Риган забирала души вместе с Хагуном, ее усатый защитник показал пару фокусов и обучил основам как в формальностях новой работы, так и в использовании сил королевы душ. А еще знатно измучил физически. Каждый забор души был сравним с испытанием. Демон придумывал подопечные различные издевательства и заставлял бегать за душой, приговаривая. «Давай, давай. В сильном теле сильный дух. Еще никому на жизненном пути не мешала ловкость». Откуда у него столько знаний о деятельности банши и физической потребности, ей оставалось только гадать. Уворачиваясь от демонических заклинаний, Риган проклинала старуху за то, что та втянула ее в какую-то авантюру. Яркая вспышка, и в нескольких сантиметрах от головы девушки пролетел огненный шар, врезавшись в стену здания. «Гроб и похороны! Нельзя так с леди!» — проорала она через плечо. До дверей оставалось всего-то пару метров, когда энергетический поток подхватил ее и словно тараном швырнул в дверь, срывая ту с петель. Хоув вылетела на деревянной доске, как на санках, и проехала с десяток метров. Ее взору открылось звездное небо. Мириады мерцающих светил, словно непомерно дорогие камни в лавках драгоценных камней, искрились, рассказывали сказки о вечности, и она невольно задалась вопросом, что же происходит там, по ту сторону небосвода? Лежа на двери, Риган успокаивала себя тем, что в ее рукаве был козырь, эффект неожиданности. До тех пор, пока она не обратится к силам банши, для врагов она оставалась беспомощным человеком, а когда уж призовет силу королевы, то держите ее с десяток мятежных. Кряхтя и пыхтя, она поднялась на ноги. Окружающее пространство вертелось, а земля все никак не хотела останавливаться. Но коли уж решила бежать, то делать это надо незамедлительно. Она подорвалась и побежала за костел, туда, где должно быть кладбище. В голове Риган всплывали наставления Хагуна, которые он когда-то сказал на одной из тренировок. «Сделай глубокий вдох, позволь силам течь по твоим венам. Ощути могущество и безграничную власть. Призови души, что спят вечным сном. Запомни, ты не просто предвестница, ты королева душ. Если души не успели переродиться, у тебя достаточно сил, чтобы вырвать их из рук ангелов и заставить служить тебе. Не бойся, мертвым страх неведом». Эти слова эхом прокатились в ее разуме. Она сжала кулаки, чувствуя, как внутри медленно поднимается сила, пробуждая ее предназначение. Кованая калитка кладбища была распахнута настежь, и Хоув влетела в обитель вечного покоя на всех парах. «Вот дура!» Голос принадлежал мужчине, и она мысленно фыркнула, ничуть не сомневаясь, что с некромантом она справится на ура. Осталось понять, как расправиться с демоном. «Хорош тот, кто будет смеяться последним и без последствий», — оскалилась юная банши. «Дурак здесь только ты!» Но ее шепот преследователи не услышали. И как показали нити, что плелись в гобелены судеб, напрасно. Некромант взывал к трупам, что спали в своих усыпальницах. Темные, невероятно мерзкие заклятия вызывали тошнотворные позывы, но Хоув лишь дерзко скалилась. Она больше не бесполезная девчонка. Она стала намного сильнее той, о ком мог бы мечтать ее прадедушка. Трупы пришли в движение. Кто-то в каменных склепах, кто-то в наскоро сколоченных гробах. Перед смертью все равны. Пешки и короли упадут в один ящик, когда игра закончится. Хоув знала правила игры еще до того, как стала банши. Каждый урок прадед вколачивал в юные умы наследников династии экзорцистов эту простую истину. Пусть они и бесполезные сопляки, и ничего не видят, но следует знать, что есть силы, могущественные, как само мироздание, и поэтому зазнаваться не стоит никогда. И сейчас для Риган это играло жизненно важную роль. Если не рассчитать свои силы, то место ей в сырой земле. Темный колдун все шептал свои мерзкие заклинания, а демон посылал в нее заклятие. «Мертвым не место среди живых!» Хоув прокричал это больше для самой себя, нежели для некроманта. Ветер крепчал. Шепот, словно гниль осенних листьев, шурша разносился по кладбищу. Двое против одного. Некромант и низший демон против девчонки. «Держи козырь в рукаве», — повторяла Риган слова Хагуна. Трупы восстали и двинулись в ее сторону. Глазницы их были пусты, но это не мешало видеть их судьбы. Такие разные. Шлюхи и барды, подмастерья и хозяева магазинов, короли и придворная знать. И все они оказались в одной шкатулке под названием «Сырая земля». Банша опустилась на колени. Прижала ладони к холодной земле и приложила лоб к переплетенным пальцам. Только сейчас, вспомнив свое детство, она понимала, как много любви было в ее прадедушке. Не к тем, кто с ним одной крови, а к тем, кто был давно забыт. У живых есть семьи и любимые люди. А сколько заброшенных, погибших созданий в этом жестоком мире? Только став предвестницей смерти, она увидела тяготы мира. «Истина рождается в хаосе, а не в порядке». Риган взглянула на остановившихся мертвецов. Нежная улыбка коснулась ее губ. «Простите, что мы не нашли время, чтобы почтить вас». Зомби знали, зачем их вызвали. Но нет таких сил в мироздании, которые смогут противиться могуществу королевы душ. Ведь она призвала к их пустым оболочкам их же воспоминания, чувства, мечты и надежды. И даже без этого им хотелось просто ощутить тепло, знать, что есть хоть кто-то, хоть одна душа в безграничном мире, для которой они были бы важны. За добрые слова, сказанные в их сторону, за нежную улыбку, за благодарность о прожитой жизни, они преклонили колено перед Банши. Как могли, улыбнулись, каждый по-своему, и двинулись на некроманта и низшего демона. Риган тошнила от долетающей до нее энергии мерзких заклинаний, и чтобы отвлечься от битвы, разразившейся между трупами и темным колдуном с демоном, она села за мраморной плитой и стала петь. Вот только колыбельная была не ее матери или двоюродной сестры, а Ритхуда, что с самого рождения был рядом. Мяу. Стейнер не мог сосредоточиться на сражении. Все его мысли были о Риган, что вышибла с собой дверь. Если она пострадает, то он никогда себе этого не простит. Металл громко звякнул и завибрировал, отдав импульс в руку. Созданный энергетический поток отбросил троих к стене, разорвав дистанцию. Жнец смог перевести дух. Опять он корил себя за припомненную глупость, что привязала его к постели на целый месяц. И опять он думает не о том. Проклятые души, понахватались фокусов от колдуна. Стейнер разглядывал подсвеченными рунами клинки, которые источали магию некроманта. «Гляжу, вы подготовились, но мне некогда с вами возиться». Выбросив вперед руку, жнец сжал ладонь в кулак с такой силой, что побелевшие костяшки захрустели. Три души, занявшие чьи-то тела, принялись хватать ртом воздух. Резко опустив руку, он припечатал их к полу и давил магией до тех пор, пока они не потеряли сознание. Риган. Ее имя с придыханием сорвалось с губ Стейнера. Аромат спелой смородины и малины еще щекотал ноздри. Развернувшись, он направился на выход, но, сделав пару шагов, остановился. Покрепче стиснул рукоять меча и глубоко вдохнул. За уцелевшим столом трактирщика стоял Мальком Малкехи и демонстрировал свои кривые желтые зубы в оскале. «А вот и ты, чертов жнец! Не надоело за мной бегать?» Гнусавый голос мятежного напоминал треск ломающихся веток. «Тебя уже заждались, Глохау!» — вынес вердикт жнец и ринулся в бой.